Киплинг покинул Калькутту 9 марта 1889 года. 14-го прибыл в Рангун. 24-го в Сингапур. 1 апреля был в Гонконге. 15-го в Нагасаки. И отплыл из Японии в Сан-Франциско 11 мая. После 20-дневного морского перехода он высадился в Америке, а 5 октября был уже в Ливерпуле. Тем не менее, касаясь политических оценок, которыми насыщены очерки, следует сказать, что писатель предварительно уже прошел большую школу в Индии, где постоянно занимался иностранной корреспонденцией, в частности, русской. Сопровождал вице-короля в важных дипломатических миссиях, например, встреча на границе с афганским эмиром, и помимо индийских дел был, по-видимому, отлично осведомлен в вопросах мировой политики. Поэтому едва ли можно согласиться с биографом Киплинга, когда он пишет, что зрелыми являются лишь мнения писателя относительно политики и экономики в Пенджабе. Достаточно обратить внимание на следующие слова Киплинга. «Я утешаю себя тем, что пишу не для читателей в Англии. Иначе мне пришлось бы удариться в притворный экстаз по поводу чуда прогресса в Чикаго и вообще присмыкаться перед золотым тельцом». Книга представляет большой интерес с точки зрения географии и этнографии, а ряд оценок, содержащихся в ней, позволяет современному читателю глубже уяснить некоторые процессы, подмеченные автором и получившие затем развитие в исторической перспективе. Глава первая. О свободе и необходимости ее использования. Побуждение и проект, которые ни к чему не приведут. Изыскание на тему об отчужденности от окружающего и муках проклятого. Когда весь мир так юн, брат, и зелен полог леса, и каждый гусь, брат, лебедь, все девушки принцессы, тогда, брат, ногу в стремя, мир обскакать не лень. Кровь юная зовет, брат, и праздник каждый день. Когда минуло 7 лет, необходимость, которой все мы служим, соблаговолила обратиться ко мне. Вот теперь можешь совсем ничего не делать. Поживи в свое удовольствие. На 1 год я снимаю ярмо рабства с твоей шеи. Как ты распорядишься моим подарком? Рассмотрев вопрос с разных сторон, я захотел было заняться перевоспитанием общества. Но, поразмыслив, решил, что на такое дело уйдет больше года, и, в конце концов, общество едва ли будет благодарно мне за это. Тогда я подумал, а не впасть ли в запой? Но тут же сообразил, что выдержу от силы 3 месяца, а головная боль после этого продлится 9. И вдруг явился глобтроттер, этот турист-обыватель, самая ненавистная мне личность. Развалившись в моем кресле, он с нескрываемым высокомерием, которое приобрел на 5 недель вместе с билетом конторы Кука, начал поносить Индию. Ведь он прибыл из Англии и, следовательно, перестал соблюдать приличия еще в Суэце. «Я уверяю вас, — сказал посетитель, — здесь вы слишком приблизились к действительности, и поэтому не можете правильно оценить ее. вы стоите к ней вплотную, а вот я, и скромно вздохнув, покинул меня».